Глава 4. Су. Одев приобретенный специально для такого случая заботливой девушкой с ласковым именем «Ветерок», полный комплект копеечной, неулучшаемой нубской, первоуровневой бежи, все в выносливость он поднял этот показатель аж на 55 пунктов. Выпитое крепкое зелье силы подняло такие, как это ни странно, именно силу на 50, правда временно, на 12 часов. Крепкое зелье выносливости на 50 поинтов выносливость. Нубский шмот не давал никаких плюшек, кроме небольшой защиты от ночной прохлады, полуденного солнышка и укусов комаров. Таким образом, грузоподъемность увеличилась до 1,5 тонны с хвостиком, а общий вес таскаемого в баулах барахла, даже с учетом бонуса на его снижение, тянул почти на 3. Вздохнув, демон принялся сортировать имущество. Окинув тоскливым взглядом гору от бракованного хлама, Римон глубоко задумался. Бросать нажитое неправедным трудом совсем не хотелось, несмотря на то, что его капитал, с учетом посмертного ограбления 7 игроков, перевалил уже за 1000, почти все находящееся в сумках представляло ту или иную ценность. Изначально он просчитал вес только необходимых вещей, без учета внезапно насыпавшегося дропа. Конечно, можно перекидать вещички еще раз, сохранив около 2 тонн, и потом, передвигаясь в раскорячку, с бешеным перегрузом, ковылять со скоростью 100 метров в час. Римон точно знал, что внутри игроков нет хомяков, он проверял неоднократно. Но что-то в нем кричало «Есть способ сохранить все». 2 огромных мешка притягивали взгляд. 2 мешка. А, 2. Разложив вещи поровну, он получит 2 вполне поднимаемых баула. Взять 1, пройти 5 шагов, поставить, вернуться за 2-м, сделать 10 шагов, поставить, вернуться за 1-м, 10 шагов, повторить процесс. Конечно, выглядеть будет смешно, да и черт с ним. Он снова принялся за сортировку, теперь уже по принципу не что оставить, а что сколько весит. Очень мешало отсутствие у эльфа ночного зрения. Помучившись, демон нашел способ. Запалил костеры из снятых с разбойничков тряпок и лаптей. Конечно, снимал, не пропадать же вещичкам. Вот и пригодились. Костер нещадно чадил, но давал вполне сносное освещение. Уже занималось утро, когда вдалеке послышались голоса. Кого этот черт принес? Неужели игроки? Черт, как не вовремя! Он бросился к мешкам и стал лихорадочно там копаться. Где же оно? Где? Сверху ведь клал! Голоса приближались, и уже можно было разобрать, что говоривших 3. «Да говорю я, нету там никого». «А вдруг?» «Я был тут позавчера и вчера. 2 дня. Никто не обновлял таблички». «Ну, мало ли. Может, тот, кто их правит, не смог в игру зайти. Забухал или вообще помер». «Слушай, ты что такой стыкун? Дирк, дай ему пендаль, чтобы не ныл». Вступил 3-й голос, загадочный Дирк. «Они все равно не смогут из пещеры выйти». «Заглянем. Если правда занята, уйдем и все». «Ну вот, о чем я и говорю. Ребят, просто итемов жалко. Почти 500, если продать. Думай о хорошем». «Пытаюсь». Снова вступил рассудительный Дирк. «Может, все-таки давайте, как я предложил?» «Тот, кому пет выпадет, 2 другим расходы на итемы возместит». «Нет!» — ответ в 2 голоса. «Что ж вы жмоты такие-то, а?» Римон наконец нашел то, что искал, и сломал печать на свитке заклинания полога 7-й ступени. Между прочим, почти 700. «О, а ты кто? Почему один?» Любопытная голова заглянула в пещеру, и за ней следом появился целиком эльф, маг 75-го левела по имени Лекс Тло Линза. «Привет», — сказал Римон. «Хай», — ответил гном-копейщик Дрот Кто Дирк, 80-й уровень. «Ку! А это уже нечто». Небольшое серо-зеленое сморщенное существо с огромными ушами, глазами на пол лица, морды, все обвешанное перышками, косточками, бусинками и с огромным барабаном за спиной. Бард, шаман, кто это вообще? Гоблин, гремлин или бабайка какая-нибудь? Тем не менее, имя у уродца было вполне игровое. Рамкат, Киртак, Барсук. Это же надо добровольно за такого урода согласиться играть. и докачать его до 79 уровня. «Тот же вопрос задам и вам», — ответил Римон. «Вы вообще кто? Вы читать умеете?» «А что?» «А то!» Римон сверлил взглядом переносицу эльфа. Лекс Тлолинза отвел взгляд. «Но мы думали, тут уже свободно», — промямлил он. «Занято», — отрезал Римон. «Ну, мы пойдем». «Идите». «Не». Внезапно вмешался дрот Кто Дирк. «Так не годится. Ты тут один. Значит, пещера свободна». «Да ну, с чего ты взял?» «С того, что нас трое». «Ребята, пойдемте, а?» Рамкат Киртак Барсук закатывал глазки и всячески показывал, что он тут не при делах. «Смотрите, на нем полок седьмой. Явно же не просто нуб. Хоть и шмот дерьмо». «И правда, го». «И что, что полок? Мало ли. Может, он непись, и нам по квесту его убить нужно». «Не непись», — быстро сказал Римон. «Не нужно». «Не было в квесте такого задания», — подтвердил эльф-маг. «Вот видишь», — сказал Римон, — «не было задания. Валите отсюда». «Нет, погоди», — снова занудил гном. «А где эти? Татоха, Брок и Розиня?» «Скоро будут. Жду их. Вот шмотки их берегу, хавку и всякое другое. Так что бойтесь. Сейчас вот они сюда ТП, и вам кранты». «А почему на дощечке написано 2 дня?» «А тебя забыли спросить, что писать». Троица замолчала, явно совещаясь в потечате. «Слушай, а как тебя зовут-то?» Римон неодобрительно посмотрел на гнома. «Может, тебе еще и левел сказать?» «А что? От кого прятаться-то? Что секретного? Шокировать не хочу». «Ну, шмот-то у тебя вон на первый левел весь». «Шмот на первый, чтобы голыми ляжками не светить». «А-а-а». Снова зашушукались, демон зевнул и демонстративно стал листать свой толстый журнал путешественника, внося какие-то пометки и корректировки. На самом деле он разглядывал статы странного существа с барабаном. Очень редкая раса – чифу. И дорогой в развитии класс непроизносимого названия. Японская разработка, там популярна. А вот как оказался в этих местах, одной системе известно. Нечто среднее между ниндзя, боевым магом, бардом и шаманом. Больше 30 пассивок, и это на нубском 79-м-то уровне. Количество активных умелок вообще зашкаливает за 200. Как в них не запутаться-то? Правда, силы жизни маловато, зато ловкость куда-то в облака задрана. Удача так вообще читерская. И вполне достойный показатель интеллекта с мудростью. Что же из него вырастет на 300-м? Правда, до того ему еще надо дожить. Здесь, в Кемерии, его учителей днем с огнем не найти. Маловато тут самураев. Да нет их вообще. «Слушай», — миролюбиво сказал гном, — «тут такое дело. У меня отгулы как раз на 3 дня. Уступите пещерку. 500». «Ха!» Римон даже отвернулся, демонстрируя, как ему неинтересно. 3000. «Брат эльф!» — обратился эльф-маг к демону. «Будь человеком. 1000!» Сторговались на 1600. «Ну ладно, так уж и быть. Нужно же нубам иногда помогать. Молодым везде у нас дорога», — с неохотой пробормотал демон. «Я с ребятами договорюсь. Только вот ты...» — он ткнул пальцем в эльфа. «Да, ты. Таблички поснимай и сложи тут, у входа. Хотя нет, прикопай вон под тем деревом. А ты, гном, поможешь мотки в город закинуть. Я отравлен, мне 2 10-тонника не поднять». «А я что говорил?» — заорал лысый чебурашка. «А тебе я задание потом придумаю. Должен будешь». Стражники-неписи, стоящие у ворот города Су, проводили Римона настороженными взглядами, но задержать не попытались и убивать не бросились. Фух. Риск, конечно, был, но по-другому не проверишь. Полок 7-й ступени сработал как надо. Нужно только обновить через 5 суток. Или раньше, если придется перевоплощаться. «Ты что, тут не был никогда?» — спросил Дирк, уверенно куда-то топая, поглядев на озирающегося демона. «Не-а, не местный я. Из соседней локации». «А, ну да. Народу тут полно. Откуда столько?» «Да это ж социалы. А у вас не так?» «Нет. На одного активного приключенца приходится около 500 игроков, что никогда из города не выходят. Разве что в мирные локации на рыбалку или по грибы там. И между городами исключительно ТП. Дирк, а этот чудный мелкий ушастик, он откуда с вами? Знаешь его?» «Не, встретились в трактире. решили квест на Пета сделать. Только пару дней знакомы. И как он вообще? Да никак. Вареный какой-то. Все время ноет, что денег нет, что времени нет, что спать пора, что есть хочет и всякое такое. Вот квест доделаем и свалю от них. А эльф? Что эльф? Ну, в целом. Да трус и балабол. Вообще ни о чем. А ты с какой целью интересуешься? Просто так. Разговор поддерживаю. А, я думал, может, рекрутов в клан ищешь. Так я к таким, как вы, с Розини и Татохой всегда готов. Ну, мы подумаем. Только нужно будет проверку пройти. Задание выполнить, то да сё. Да запросто. Только вот Пета получу. Кидай, френда. Римон пристально посмотрел на гнома. Берега попутал. Френд-лист у меня полон таких хаев, что ты... Да ты... Сори, не подумал. Мало ли как он во френд-листе отобразится. Не для того свиток полога сжег, чтобы так вот попалиться. Кстати, этот вопрос нужно будет изучить и испытать в какой-нибудь безлюдной локации на добровольца. Потом добровольца и в расход, если что. Вот гном этот вполне подойдет, но позже. Я тебя сам найду. Сиди вон на том фонтане по средам с 5 до 7. Это тебе первое задание. Хорошо. Есть. Заулыбался Дротк-то-Дирк. На красивом средневековом трехэтажном здании был приколочен знак ПДД «Пункт питания». Нож и вилка на сине-белом фоне. «Бойся не ножа, а вилки», — пробормотал демон. «Один удар, 4 дырки. Ну, или 3». «Все, пришли. Занести или сам?» Римон подумал. «Не нужно, чтобы их вместе видели, а то вдруг... сам!» «Окей. Спасибо тебе, а то время жмет». Демон поморщился. «Давай, до свидания. Всего хорошего. Иди, иди уже». Форум. Тема. Купим костюмы. Автор. Динг Зволик Противный. Здравствуйте, мои коллеги. Клан Гелет объявляет о желании приобрести 100 костюмов петушка золотого гребешка, 100 костюмов девочки с голубыми волосами, 100 костюмов беленького козлика, 100 костюмов снеговика с большой морковкой и прочих костюмов с последнего карнавала в количестве 200 штук каждого вида. Они нам очень нужны. Продайте, пожалуйста. Количество приобретаемых костюмов ограничено. Успей первым, милый. Предложения и цены отправляйте сюда. Первый, а не, ну нах. Кошмар. Сколько же вас? Ребята, не продавайте ничего. Они опять парад устроят. Костюмов больше 500 видов разных было с последнего ивента. Это что, 100-500 педерастов какой-то город оккупирует? Вы хоть скажите, какой? Я, может, перееду. К своим захотел? Народ, давайте им по 10 штук, их будем продавать. Или по 50 штук, и без торга. Дурак, что ли? Наоборот, и из того города. А что за костюмы? У тебя такого нет, лошара, и не будет, если в Гелет не вступишь. «У меня есть 4 разных, среди них козлик. Сколько за все просить?» «Самый востребованный с большой морковкой, 100 пудов. Не дешевле 1 000 000 продавайте». «Вот вы все уроды. У них своя жизнь, своя игра. Они вам мешают. Кончайте уже». Еще 12 тысяч постов. «Спасибо, дорогие мои. Костюмы куплены, больше не нужно. Тем, кто выслал их в подарок, отдельная чмоки-поки. Администрация, темочку можно офф». «Караул! Ты даришь костюм, а тебя за это еще чмоки-поки. Вот и верь после этого людям». «Люди, так что они задумали, кто в курсе?» Администрация. Тема закрыта. Причина. Тема более не актуальна.